8. Энн беспокойно ворочалась на гостиничной койке, не в силах уснуть. Раздражало все. И чужой неудобный матрац, и бормотание телевизора в соседнем номере, и чувство, что со всех сторон ты окружен людьми, словно пчелка в улье. Разве что отсеки здесь квадратные, а не шестиугольные. Она коротала ночь в отеле «Городские огни». Завтра ей предстоял жаркий день. И все же главное, что сейчас терзало ее ум, то, как беспардонно ее прервали. Ее снедала невыразимая злоба. Больше всего на свете она не любила, когда ее нагло игнорируют, и все остальное на этом фоне — житейские мелочи. Бобби же игнорировала ее нагло и беспардонно. По ее вине теперь приходится куда-то тащиться в самый зной. Если верить синоптикам, такой жары Новая Англия не видывала с 1974 года. Через час после той лживой фразы, брошенной в запале и предназначенной матери с кучей ирландских дядюшек и тетушек, она попыталась дозвониться снова. На этот раз из конторы гробовщика. Ее мать к тому времени уже ушла домой, где ее, надо думать, дожидалась эта старая крыса, сестрица Бетти. Там они напьются своего паршивого кларета, до глубокой ночи обливаясь соплями и оплакивая мертвеца. В трубке заливалась сирена. Энн позвонила оператору, дабы заявить о неполадках на линии. «Проверьте все! Выясните, в чем дело, и лично проследите, чтобы все было исправлено!» — скомандовала она. «Мне нужно как можно скорее связаться с сестрой. У нас умер родственник!» «Ясно, мэм. Не могли бы вы продиктовать мне номер, с которого вы звоните?» «Я звоню от гробовщика», — отрезала Энн. «Выберу коробочку для старика и отправлюсь спать, а утром попробую снова. Так что позаботьтесь о том, чтобы в этот раз я сумела дозвониться. Ясно, милочка?» Она повесила трубку и обернулась к гробовщику. «Сосновый гроб. Самый дешевый из того, что есть». «Но право же, мисс Андерсон, я уверен, вам захочется посмотреть и...» «Не буду я ничего смотреть!» — рявкнула Энн. Тревожная пульсация в голове предвещала очередной приступ мигрени. «Я хочу купить самый дешевый сосновый гроб и убраться отсюда во свояси. Здесь пахнет смертью!» «Но как же?» — обескураженно проговорил гробовщик. «Так вы даже не станете смотреть?» «Увижу старика в обновке и достаточно с меня!» — буркнула Энн, вынимая из сумочки чековую книжку. «Сколько?»